С бронежилетом я чувствовал себя куда уверенней. Немного подумав, я все же решил, что бронежилет 4-го класса защиты будет не лишним. Он не настолько сильно мешает в бою, а вот от выстрела из автомата вполне может спасти. Не говоря уже о монстрах, их когти в принципе вряд ли пробьют такое изделие. Ха, можно сказать, вместе с началом тренировок я даже стал человечней. По крайней мере, теперь считаю бронежилет весьма полезной штукой, даже если в нем не так удобно драться. Но ходить босиком не перестал, слишком удобно. Вновь оставив Захару еду и ласково почесав его загривок, наверное. В общем, вышел я за 3 часа до назначенной встречи. Чисто так, на всякий случай. Вдруг они придут раньше и решат засаду устроить. Да, я все еще не доверяю людям, даже если у меня с ними торговые отношения. Впрочем, я в принципе не особо доверительный. На продажу взял ту странную винтовку под 5-ки, парочку дробовиков и найденные артефакты. Себе оставил только ножи, пригодятся в хозяйстве. Причем именно в хозяйстве. Драться я намеревался серпами, крепления для которых сделал буквально вчера вечером. Теперь они удобно покоились на бронежилете. Выйдя на улицу, я резко остановился в нерешительности. Что-то было не так, нет, не в плане каких-то странных звуков или запахов, или даже следов вокруг. Все это было как прежде, я даже специально стал разбрасывать мусор в приметных местах. Если бы там кто-то проходил, сразу стало бы видно. Изменился будто сам город, став менее дружелюбным. Да, глупо такое говорить про местность. Я это понимаю, но понимаю я это человеческой своей частью, тогда как звериная отлично уловила изменения. На всякий случай, я немного подождал в прихожей и зарядил в Масинку зажигательные, да и гранаты рассовал по подсумкам, и лишь после этого я рискнул выйти. Причем выйти не как главный хищник на своей территории, а скорее как осторожный разведчик. Двигался я тоже осторожно, короткими перебежками, во время которых тщательно вслушивался в окружение. Никто не стрелял, а вот монстры, да, монстры были. И одного такого я услышал буквально через несколько минут. Он находился за углом, так что я не мог знать точно, но его звуки не соответствовали ни одной из тех тварей, что я встречал когда-либо до этого. Быстро сориентировавшись, я одним рывком забрался в выбитое окно 2-го этажа. Это уже совершенно привычное движение для меня. Теперь такое у меня получалось совершенно бесшумно, и это было важным преимуществом, потому что именно оно позволяло увидеть врага первым. Например, как сейчас, да что ты за херня такая, пробормотал я себе под нос, рассматривая монстра в прицел. Глава 14. Не поверив своим глазам, я попробовал посмотреть через отражение в зеркальце. Ну, чисто так, вдруг это какая-то иллюзия. Не спрашивайте, почему зеркальце должно против такого помочь. Я просто знал это, но увы, и в отражении была все та же херня под видом тоническая. В принципе, нижняя часть была человеческой, то есть реально человеческой, я даже помню где видел точно такие же джинсы на вешалках, но начиная с пояса вместо туловища шла странная опухоль, она состояла до хрен его знает из чего. К тому же, я видел только спину существа, что склонилось над моей добычей, поняв, что тварь жрет труп гончий. Я пришел в ярость, то самое звериное начало, ну или постепенное превращение в монстра. Лично я выберу первое, не так тревожно. В любом случае, я вскинул винтовку и выстрелил. Не в моих силах терпеть такую наглость. Пуля оторвала весьма крупный шмат мяса со спины врага, но не более того. Это точно была не смертельная рана, даже не близко. Следующая пуля тоже не была убила его, я даже не понимал, где у монстра слабое место. А вот третий раз выстрелить мне не дали. Из тела монстра появилось 2 щупальца, на конце которых были шипы. Лишь чудо и развитая интуиция позволили мне моментально догадаться об их предназначении. Шипы тут же полетели в мою сторону, и судя по тому, как глубоко они впились в стену позади, мне очень повезло, что я от них уклонился. Это вызвало у меня злость. Не ту бесконечную ярость, как раньше, а хорошо контролируемую боевую злость. В конце концов, драться будучи абсолютно спокойным, это попросту скучно. Разогнавшись, я выпрыгнул в соседнее окно. Еще 2 шипа пролетели мимо. Этот трюк уже стал для меня привычным, так что я с легкостью ушел в перекат и уже с него рванул в сторону врага. Винтовка осталась на 2-м этаже, а в руках сейчас были серпы. Заодно и опробуем их на серьезном противнике. Из туши показались еще 2 щупальца, и наконец-то я увидел пасть твари, что занимали почти половину туловища. Насколько я понял, Эти самые щупальца плотно оплетали его рот, поэтому я их сразу и не увидел. Ну а сейчас они метнулись прямиком ко мне, намереваясь выпотрошить меня. Нет, даже не так, он решил убить меня, на моей же территории. Злость придумала мне сил. Нужно научиться управлять своим гневом, и тогда он станет оружием, а не просто чертой характера. Разъярившись, я отрубил одно из щупалец, что почти достало до меня. Из раны тут же фонтаном забила вонючая черная жидкость, даже по запаху слабо похожая на кровь. Меня уже было не остановить. От оставшихся щупалец я просто увернулся, подойдя вплотную. Тут длина конечностей твари была скорее обузой, чем преимуществом. А вот мои серпы пришлись в самый раз, начав буквально раздирать на части монстра. Тварь попыталась даже цапнуть меня своей огромной пастью, но я лишь вогнал ей в рот один из серпов. Он так и застрял между двумя челюстями, не давая закрыть рот. Увернувшись от взмаха щупальца, я ловко забросил гранату прямиком в открытую пасть. Осталось подождать несколько секунд. Как бы инстинкты ни говорили продолжать бой, но я все же отступил, резко разорвав дистанцию и укрывшись за машиной. Ну а дальше последовал мощный взрыв, поднявший в воздух фонтаны крови. Реально фонтаны, еще несколько секунд на меня сверху падали капли мерзкой черной жижи. Получен 20 уровень. Ну а хули ты хотел, сказал я, посмотрев на труп монстра, 100 грамм тратила, как-никак. Сейчас я ощущал удовлетворение. Такое всегда случалось, когда кто-то посягал на мою территорию, после чего огребал со смертельным исходом. Приятное чувство, главное только помнить, откуда оно берется. Все же, я пока не готов распрощаться со своей человечностью, слишком уж она полезна. Да и вообще, так-то не существует более монстрячего монстра, чем человек. Найдя вылетевший из пасти твари серп, который совершенно не пострадал, я принялся осматривать останки. Что меня смущало, я не видел таких монстров раньше, причем даже приблизительно похожих. Даже в ночью, в тумане, с расстояния в километр ни одна из известных мне тварей не походила на это. Причем данный вид точно не был мутантом или нежитью. Не знаю почему, но я чувствовал это. Монстр был чем-то совершенно иным, и это немного напрягало. Мясо я даже не стал срезать на пробу, от него так жутко воняло, что будь у меня лишнее время, то пошел бы домой за бензином и сжег труп. Но идти назад не хотелось, вдруг тут у нее есть друзья, что пойдут на шум. Так что лучше сейчас уйти, а уж потом основательно разобраться с возникшей проблемой. Забрав винтовку, я как мог смыл с себя остатки крови и продолжил путь. Но все же что-то меня тревожило. Не появляются такие монстры просто так. Вот потому что им захотелось появиться. У всего есть причина, и что-то мне подсказывало, что это причине я рад не буду. На этот раз город был куда более живой, чем раньше. Каждые минут 10-15 слышалась стрельба вдали, причем каждый раз в другом месте. На улицах я часто находил следы недавних боев, гильзы, кровь и трупы странных монстров. И вот последнее было уже наиболее неприятно. Подобных монстров я раньше не видел, и как первые встреченные мною, они не выглядели привычно. Ни нежить, ни демоны, и даже не просто звери. Взять тех же пауков, стая которых напала на меня по пути. Вот вроде не особо большие, ростом с полметра максимум. Не такие уж быстрые и спокойно разрубаются пополам серпами. И при этом они взрываются кислотой, что не делал еще ни один из встреченных мною врагов. Ситуация немного нервировала. Первой мыслью было, что некроманты пытаются уничтожить остатки людей, но ну не пахло тут некромантией вообще никак. К тому же, я нашел еще парочку тварей, что как раз догрызали тело в балахоне, так что чья-то немертвая рука тут явно ни при чем. Изначально, я планировал прийти на место встречи заранее, примерно за полчаса, но по пути пришлось несколько раз прятаться от крупных групп монстров. Они там были разные, и уже убитая мною тварь, и пауки, и даже люди. Если существ с такими уродствами можно назвать людьми, они даже на мутантов не были похожи, те мутируют сразу всем телом, а у этих были изменены лишь определенные места, например, огромные челюсти, вместо лица. В общем, к точке я пришел поздно, почти в назначенное время, только минута запаса. Вот только тут никого не было, что слегка настораживало. Ближе к МКАДу монстров стало поменьше, и я вот совсем не верю, что молот как-то сильно влип по пути. На всякий случай, я обыскал всю кофейню, поставив на стол рюкзак, чтобы его было видно с улицы. Я вышел наружу и с легкостью забрался на второй этаж. Перевалившись через подоконник, я занял позицию, с которой было бы удобно осматривать местность. Ну и чтобы самому не отсвечивать. Ожидание слегка затянулось. Молот и остальные члены его команды не пришли к указанному времени. Они не пришли через 10 минут после этого, и через 30 тоже. Это слегка нервировало. Я вполне могу подождать еще, благо, предусмотрительно взял перекус, да и с терпением у меня все в порядке. Только вот нервировало другое, стрельба. Слишком часто стреляли, и это мне жуть как не нравилось. С учетом всего увиденного этим утром ранее вырисовывается не очень приятная ситуация. Настолько неприятная, что мне даже нужно будет задуматься о защите своей территории. Определенно нужно будет соорудить какие-то простейшие ловушки. Да банально хотя бы битого стекла в траву вокруг своего дома насыпать. Молот опоздал почти на час, да и вид его был слегка ошалелый. На предплечье прямо через рукав футболки был намотан бинт с заметным на нем пятном крови. Его любимый бронежилет тоже пострадал. В верхней части чехла зияла огромная дыра. Бронепластина, правда, не очень пострадала и сейчас была закреплена синей изолентой, чтобы не болталась. Как-то звать его я не стал. Наоборот, начал всматриваться, не принес ли он кого-то на хвосте. Конечно, по нему не скажешь, что он убегал от монстров, но все же лучше еще раз проверить. Но что мне не понравилось больше всего, я не видел его напарников. «Людоед», — послышался не особо громкий голос молота на первом этаже. «Ты тут?» Я осторожно и почти бесшумно спустился. Да, определенно тренировки были не лишними. Хотя секрет на самом деле прост. Нужно научиться правильно падать, не издавая звуков. Ну и следить, чтобы снаряжение не брецало. Остальные где? Да твою ж мать, молот едва не подпрыгнул от неожиданности. Как ты вообще? Ладно, похер, остальных нет. Почему? Жестко, но спокойно спросил я. Ты что, не читал, как система сегодня утром изъебнулась? Монстров что-то предупредить забыли. Но ты продолжай. Да хули продолжать? Он махнул рукой, осторожно сев на один из целых стульев. Монстров новых наплодило и старых усилило. Пиздец, короче, походу. Хотя тут еще как посмотреть, может и отпинаются, если Феникс со злом. Ты не отвечаешь на вопрос, я уже начинал злиться от такого увиливания, где твои друзья, Фриоранина. Пилот в общем, лежит тут метрах в 300 отсюда, если еще не сожрали. Да и мне досталось, молот похлопал по бронику, какие-то пауки ебучие с кислотой, едва в хлебало не словил. Но это все мелочи, нам нужно идти прямо сегодня. Резко переключив тему, молот стал полностью серьезен. Вообще, сегодня мы должны были встретиться и прикинуть план, а идти уже завтра. Так что такая спешка мне совершенно не нравилась. И зачем так спешить, а ты не понимаешь? Сейчас же всем нужны стволы и патроны. То есть реально всем, особенно снайперские семерки. Да даже девятки подойдут, там кто-то откопал склад с ПП. Убойность никакая. Но мелочь останавливать, самое то, и мы с целым грузовиком патронов туда охуеть как впишемся. Ты не договариваешь, уловил я что-то в его лице, а я не люблю, когда не договаривают. Знаешь, теперь ты меня реально пугаешь, слегка усмехнулся он. Хрен с тем, что ты буквально из ниоткуда появляешься за спиной, это и некоторые люди умеют. Но вот так ощущать недосказанности в общем, есть еще одна тема, появилась буквально вчера вечером. Говорят, в восточной части города есть люди, они везде есть, такое уж свойство человечества, его сложно истребить полностью. Ну так там не просто какие-то разрозненные кучки, а что-то реально мощное, заправляет ими некий зло. Причем так заправляет, что они там устроили полноценную войну с некромантами, не как Феникс и остальные, чистит залетных некров, а именно пытается прорваться к Ленину. Ленину, удивленно спросил я, ну этому, как его там? Королю мертвых, короче, а почему Ленин, ну сам посуди, тусит прямо в мавзолее, заправляет мертвыми, и вообще, нежить, это же настоящие коммунисты, от каждого по способностям, каждому по достойному посмертию, ну да не суть, главное что этот зло, поговаривают, прямо сильно с некромантами закусился, а нам-то что с этого, ну честно говоря, есть непроверенная инфа, что у них полный швах со стволом, не спрашивай, как они тогда воюют с некромантами, сам не знаю, но информация эта надежная, я им твои стволы неплохо загнал. Платили они, кстати, артефактами, причем не самыми мусорными. Ну, допустим, как сражаться без огнестрела, тут много ума не надо, слегка оскалился я, но информация и правда интересная. Потому и говорю, что идти нужно прямо сейчас. Насколько я понял, Они собираются вечером уже уходить. Типа пришли, наладили контакты и ушли. И вот есть вариант максимально удачно вписаться с кучей стволов. А там уже можно будет себе какие-то классные условия выбить. Я задумался. С одной стороны, оружие мне и самому будет нужно. Да и что особо такого ценного мне могут дать эти непонятные восточники? Хотя если дадут артефакты, то их можно будет выгодно обменять уже у других игроков. Да и если так посмотреть, мы же не военную базу идем грабить, а охотничьи склады. То есть гранат и пулеметов не предвидится. Я, конечно, возьму себе какую-то снайперку и пару сотен патронов к ней, но остальное можно будет и продать. Так что предложение и правда заманчивое. Ладно, спустя несколько секунд ответил я, пойдем сегодня. На этом и правда можно неплохо навариться. Глава 15. Назад мы шли куда быстрее. Можно сказать, что я решил понтануться и просто полезть напрямик, сражаясь со всеми врагами, но лично я перекладывал вину на молота. Уже на первой стометровке я понял, что по-тихому передвигаться не получится. Слишком уж громким был мой напарник. С другой стороны, это отличная возможность посмотреть, с кем я собираюсь идти на дело, насколько я могу на него рассчитывать в бою. И пока расчет был не очень впечатляющим. «Ты вообще собираешься сражаться?» – раздраженно бросил я, смахивая кровь с серпов. «Ну уж, ебать, извините, не все тут могут так сражаться». Артефактный молот исчез в его инвентаре, и вообще, ты же типа проводник. Вот и проводи желательно побезопасней. Мы уже третий раз встряли за полчаса. В его словах была логика. И как бы я не был раздражен, но все же нужно успокоиться. С самого утра я на взводе, так и тянет подраться с другими монстрами. В последнем бою я вообще прыгнул в гущу этих новых мутантов, начав кромсать их серпами. Из почти десятка изуродованных существ к молоту подобрались только двое. Ладно, раздраженно рыкнул я, только постарайся быть потише. Дальше мы пошли в тишине. Не так я себе представлял наш поход. Надежда была хоть на какую-то командную работу, а сейчас же молот скорее раздражал и мешал мне. Лишь холодный рассудок удерживал меня от того, чтобы с разворота вонзить ему серп в горло. Причем я же ощущал, как он нервничает. Его палец постоянно ложится на спусковой крючок АКСУ. Как будто бы у этого оружия есть шанс меня убить. Из-за легкой злости я едва не пропустил тихий шорох за углом. Мгновенно остановившись, я уже ожидал шарканье сзади или вообще толчок в спину. Но молот проявил чудеса, как для человека, реакции тоже замер. Даже не стал спрашивать, в чем дело, лишь тихо поднял автомат к плечу. За углом кто-то был, и этот кто-то вряд ли знал про нас. Шорох повторился, едва заметный, на грани слышимости. Зато теперь я был уверен, что мне не послышалось. Ну а еще стало понятно, что скорее всего враг не один и находится прямо за поворотом. И, что главное, это, скорее всего, игроки. И в целом, нужно было бы обойти. Вот просто развернуться и обойти десятой дорогой. Только драки с людьми мне не хватало. Нет, мясо-то у игроков вкусное, да только если их убивать, кому потом сбагривать артефакты. Вот и я говорю, что капитализм – это самое пацифистическое, что случалось с человечеством. Но у судьбы были свои планы. Люди пришли в движение и сразу же показались из-за угла. А дальше все понеслось вовсе не туда, куда я планировал. АКСУ молота загрохотал прямо у меня над ухом. Первый из двух вышедших игроков тут же упал. Я даже с легким удивлением заметил, как его нагрудник покрылся аккуратными дырами. ХМ, а артефакты не такие уж прочные, если их даже 5.45 пробивает. Вообще, я впал в легкий ступор. Нежелание плодить лишние трупы сыграло со мной злую шутку, заставив примерно полсекунды стоять и тупить. И почему-то второй игрок решил, что стрелять нужно именно в меня. Отчасти он был прав. Автомат моего напарника как раз заклинило, а я стоял ближе к нему, да и в руках у меня были серпы. Выстрел пробил мне грудь, благо, довольно далеко от сердца. Пуля прошла на вылет, не заметив моего ни самого прочного бронежилета. Сзади, кстати, там брони и вовсе не было. Попадание заставило меня пошатнуться, но уже в следующий момент я прыгнул вперед. То, что какой-то игрок посмел ранить меня, вызвало бешенство. Я почти что с места сделал огромный прыжок, влетая врагу коленом прямо в солнечное сплетение. Судя по характерному лязгу, он выбрал себе кольчугу в качестве брони. Не лучший вариант. Сбив его с ног, я тут же принялся добивать. На костяшках выросли небольшие костяные шипы, что с каждым ударом оставляли ужасные рваные раны на лице человека. Я даже не сообразил достать серп и закончить все одним ударом, вместо этого, я сначала превратил голову игрока в месиво, а потом с рыком свернул тому шею, и лишь после этого услышал напряженный голос молота. «Мать, людоед, Люд, ты слышишь меня? Давай ты сейчас аккуратно встанешь, стряхнешь кровь и мы, блядь, съебем отсюда». Пока остальные бойцы бога не пришли, я резко повернулся к нему, заставив того замереть. В руках он держал неизвестный мне пистолет. Судя по дыре в голове второго врага, он уже успел сделать контрольный выстрел, а я даже не услышал. «Ну что ты будешь делать?» Опять сорвался. И ведь обещал себе не делать так. Эх, с другой стороны, себя не обманешь, вообще никого обмануть не сможешь. А это очень полезный навык. «Не трясись так», — фыркнул я, «и стволом тыкать в свою фрию будешь. Да после того, что ты сделал, я бы лучше вообще тебя сразу убил. Чисто в целях самозащиты. Превентивной, ага. Вроде ничего особенного». Я посмотрел на фарш, оставшийся от лица игрока. «Ничего, сука, особенного, ладно, на, возьми бинт. Если не заметил, у тебя охуеть какая дыра в груди. Мне, не особо-то и нужно. Монстрам не нужны бинты. По крайней мере, я собирался это сказать, но прилетевшая очередь сбила все мои планы. В спину как будто раскаленные иглы воткнули. Молот явно сообразил, к чему идет дело, и тут же юркнул за стену. Так что вторая очередь лишь выбила плитку из угла здания. Но кое в чем стрелок ошибся. Пули меня ранили не смертельно, да и не особо серьезно. По крайней мере, несмотря на боль, мне удалось упасть и перекатиться за угол. Расплатился за это я еще одним ранением, на этот раз в руку. «Кто это?» – прорычал я, пересиливая боль. «Пиздец это!» – молот передернул затвор автомата, высвобождая заклинивший патрон. «Пацаны бога!» «Видимо, эти двое были разведчиками. Ну или патрулем. Там в конце улицы пулеметчик сидит. И чет мне подсказывает, что по флангам нас сейчас уже тоже обходит. Нужно сваливать». Кровь потихоньку начинала сворачиваться, но натекло ее с меня прилично. Футболка прилипла к спине, да и я сам ощущал некую слабость. Впрочем, легкая ярость пересиливала головокружение, так что сражаться я мог, но понимал, что это не лучшее решение, так что все же лучше уйти. Тем более, что эту местность я знаю весьма неплохо. «А ну это типа, ты вообще сможешь идти?» — озадаченно спросил молот и протянул руку. «Давай, помогу». «Не отставай». Отклонив протянутую ладонь, я резко встал и медленно побежал в сторону ближайшего здания. Одна из самых сильных сторон в бою – знание местности. Поверьте, это куда важнее уровней или артефактов. Знание местности – это одновременно и засады, и пути отступления, и даже тактические маневры. Фразу «дома и стены помогают» можно понимать буквально. Только помогают не сами стены, а знание об их местоположении. Вот и сейчас я резко отступил через соседнее здание. Пройдя сквозь него и аккуратно закрыв двери, мы продолжили забег. Кстати, молот теперь не отставал. Все же в раненом состоянии я не рисковал использовать большинство паркурных трюков. Поначалу ранения отзывались резкой болью и заставляли меня стискивать зубы, но через несколько минут боль стала тупой и ноющей. «Привал», — скомандовал я, когда мы забрались на второй этаж крупного магазина одежды. «Мне нужно немного времени, а тебя не так легко убить», — хмыкнув, кивнул на мою спину молот. «Помощь с перевязкой? Уж извини, чем-то исцеляющим не обладаю. Не надо, само заживет, просто нужно немного поесть. Кстати об этом, я уже начал открывать рюкзак, как по комнате прошлось шипение телепорта. В моих руках тут же оказался серп, но это было просто доставание предмета из инвентаря. Молот даже слегка отшатнулся назад, увидев оружие у меня в руках. «Извини, рефлексы», — я отложил серп и принялся стягивать бронежилет. «КХМ, ладно, на, держи, специально для тебя готовили». «И что это?» «Ну, кровь, человеческая». «Конечно, хрен его знает, но думаю, для монстра такая штука должна быть вкусной и полезной. Ну или как вы там оцениваете еду? Вообще, мы думали тебе на пробу дать, вдруг понравится. Заодно и сэкономили бы, наверное. И много у тебя таких?» Я покрутил в руках пластиковый пакет с красной жидкостью. «Один. Я же говорю, чисто ради эксперимента взял. Ну что, тебе подойдет?» «В самый раз». Перекусив клыками клапан, я принялся пить кровь. «Еще теплую, кстати. Интересно, как, а, ну да, в инвентаре же предметы как бы замораживаются в своем состоянии. Вообще-то, я не очень-то любитель крови. Вкус у нее слишком металлический, да и соленая она. У себя в логове я сливал всю кровь Захару, но сейчас она отлично восстановила мне силы, я аж почувствовал, как исчез шум в голове, да и раны стали куда быстрее заживать. Я немного посидел с закрытыми глазами. Через минуту послышался металлический звук, первая пуля выпала из спины. За последующие 2 минуты мой организм выдавил из себя остальные куски металла. Процедура не очень приятная, но после нее я стал чувствовать себя намного лучше. «Можем идти», я встал и потянул спину. «Уже? Ха, да тебя вообще убить можно?» Говорят, безголовые монстры не так хорошо регенерируют. По пути я подобрал рубашку с коротким рукавом. Футболка была заляпана кровью и зияла дырами, так что, как и бронежилет, она полетела в мусорку. А ходить с голым торсом можно, но только если рядом девушки. Хм, забавно, сейчас отношение к ним у меня изменилось. В первую очередь, я оцениваю их угрозу и лишь потом, красоту. Ну это все еще лучше, чем оценка с гастрономической точки зрения. Дальше наш путь лежал уже через мою территорию, так что я слегка расслабился. Да, даже с учетом того, что мы еще дважды напоролись на новых монстров, тут я ощущал себя куда более комфортно. «Нужно сделать привал», — сказал я, прислушавшись к своим ощущениям. «Уже, только недавно же отдыхали, а может лучше позже отдохнем, после кольца где-то, там опасней, везде опасней, чем тут. И почему же? Не, ну понятно, что тут условно ничейная территория, но, это моя территория, почты что?» — зарычал я, но сразу же успокоился. К тому же, мне нужно слегка восстановиться. В итоге, мы остановились в офисном здании, том самом, на парковке которого я убил некроманта. Приятные воспоминания. Правда, меня потом пару раз очень неприятно приложили, но это уже детали. Кости срастаются, раны заживают, а память о победах остается и приятно греет душу. Сняв рюкзак, я с неудовольствием отметил, что половину содержимого можно выкинуть. Одно из ружей вообще словило пулю прямо в казенник. Но главное, что не пострадала еда, что лежала в самом низу. Я мысленно даже слегка оскалился, увидев, насколько широко в удивлении открыл глаза молот, глядя на это. «А разве ты не?» — он сделал замысловатый жест рукою. «Не питаюсь врагами, отрывая куски мяса от еще не успевшего остыть тела», — ехидно продолжил я, насаживая кусочек мяса на вилку. «Нет, ну, то есть, можно и так, если уж совсем приперло. Но в целом я предпочту смаковать мясо под вот сука». Оказалось, одна из пуль пробила бутылочку с красным вином. Специально носил с собой ради более элитарного перекуса в дороге. «Я что думаю, чего это с меня столько крови вытекает?» «А», — нервно сглотнул мой напарник, — «какое оно на вкус. Хочешь попробовать?» Он отрицательно замахал головой. «Зря. Конкретно это вышло относительно неплохо. А насчет вкуса, все зависит от того, кого есть. А ты типа как Шерлок Холмс, на вкус определяешь привычки людей? Ну-ну, и в чем гастрономическая разница между алкашом и наркоманом? Вообще-то человечина – это редкость. Не так уж много игроков около Триго Кольца, а за другими монстрами доедать я не привык». «Стоп, тогда что ты сейчас, гончая?» – перебил я его, — «под соусом из горчицы и разных трав. Стандартная обжарка, до корочки, но чтобы внутри было сырое. А на вкус я не пробовал, но в теории должно быть похоже на собачатину. Увы, до этого всего я если и ел мясо, то только свинину или говядину. Ну или лосинину, лосятину, короче, мясо лося. Но его еще найти нужно». «Погодь, в смысле до этого всего? Ты что, ел сырое мясо до прихода системы?» Глаза молота выражали искреннее удивление. Я еще раз улыбнулся и просто молча взял вилкой еще один кусок. Красивая пауза получилась. Наверное, именно про такие говорят театральные. Но любая пауза хорошо тем, что она когда-нибудь кончается. «Ну да», — спокойно ответил я. «А как ты думал, откуда ник-людоед у меня появился?» «Видимо, это я немного зря сказал. Во взгляде человека что-то поменялось, и теперь я почувствовал легкую угрозу от него. Еще не гарантированное нападение, но явная готовность начать драку. Причем внешне вообще ничего не изменилось, стоит как и стоял. Пока тебе не пришлось спиливать мушку, сразу скажу, людей я не ел. А кличка от того, что на спор сожрал пару сырых стейков, когда еще студентом был. Так что запихни свою агрессию себе поглубже в жопу и даже не думай нападать на меня на моей территории». Последнюю часть я проорал, ощущая резкий прилив ярости. Теперь исходящие от молота эмоции изменились с решимости на страх или хотя бы опасение. И вновь, по виду такое сказать сложно. Сейчас он сделал пару шагов назад и держал в руках автомат, пока что стволом в пол. Но все же, извини, я успокоился и отбросил в сторону комок стали, бывший ранее вилкой, нервы. Да иди ты нахуй с такими нервами, сплюнул молот, откладывая оружие, пиздец, блять, чуть в штаны не навалил. Ну а нечего провоцировать. Да я ж вообще нихуя не сказал, да хоть бы ты украинских младенцев жрал на завтрак. Ну да, конечно, а готовность пустить мне пулю в лоб мне просто померещилась. Ладно, проехали, я закинул в рот последний кусочек мяса. Кстати, ты лучше другой расскажи, а с каких это пор Аксу пробивает артефактные нагрудники? Или вы там зачаровывать огнестрел научились? Каюсь, такие резкие переводы темы, это я у него научился. Эффективный способ контроля беседы, особенно, когда нужно вот так урегулировать ситуацию, ну или хотя бы не усугублять ее. КХМ, по лицу молота было видно, что он сдерживает себя от смеха. Ты че из этих? В каком смысле? Ну, из этих самых, которые меряют мощность выстрела по стволу. А это не так? Слегка удивленно спросил я. Ну как тебе сказать, ходят слухи, я в них не верю, но все же ходят такие слухи, что стреляешь ты нихуя не оружием, стреляешь ты пулей. И сколько вариантов пуль к тому же калашу есть, просто охуеть можно. Причем я сейчас только про АК под пятерки говорю, если ИСАК серии, то можешь множить количество на 2, и с одного и того же ствола ты можешь как едва пробить 3 класс, так и пробивать 5, а если сюда добавить еще и охотничьи патроны, это все очень интересно. А что конкретно у тебя заряжено было? Игольник, он же 7Н39, он передернул затвор, извлекая патрон, жуткая штука, считай, новейшая разработка. По крайней мере, среди всех патронов, этот вроде самый новый. В принципе, 5 класс пробить может, наверное, в упор. В любом случае, на всяких любителей побегать в железе хватает. Повезло, что большинство людей разбирается в патронах примерно на уровне «не нужно пихать винтовочный патрон в автоматный магазин». Так что путем нехитрых обменов, мне удалось раздобыть пару сотен иголочек. ХМ, интересно, я сделал себе мысленную пометку разобраться в этом вопросе, а теперь, можешь наконец-то показать, куда мы конкретно идем. Глава 16. Секретный склад, говоришь, я не отрываясь смотрел в оптику за входом в здание, а это, наверное, тайная охрана. Хуже, хмуро ответил молот, это лучшие люди города. Что? Да ладно, еще скажи, что не видел этого фильма. В общем, это братки графа. Откуда они узнали об этом месте? А хрен его знает, но их всего 4, угу, а то, что у них 30 плюс уровни, это так, малоебучая деталь. Мысленно я поперхнулся, опасно, он так может и понять, что у меня, назовем это, некоторые проблемы с восприятием. 30 уровней, это серьезно, в плане, на сам уровень плевать, парой десяткой статов больше и все, ну и парой умений, но это скорее был индикатор того, что это серьезные бойцы сами по себе, и вот это уже куда опасней. А значит, нужно думать. Я уже говорил, что это весьма полезное занятие. Ну и что, внешне я остался флегматичен, или на 30 уровне у людей появляется способность жить с дырой в голове. Вот ты шутишь, а короче, были инциденты. Там не дыра в голове, но парень оторванную руку за 5 секунд отрастил. Так что давай ты не будешь стрелять, и мы оба выживем. Выдохнув, я опустился на пол. Сейчас мы находились на втором этаже жилого дома, из которого открывался отличный вид на нужный склад, и на тех, кто сейчас хозяйничал у входа. Добирались мы сюда долго, так сказать, путь был далек и сложен. Приходилось очень осторожно пробираться по мертвому городу, потому что тут, в третьем кольце, Москва была реально мертвой. Будь я один, может и рискнул бы пробежаться, уповая на свою скорость, но с молотом данный вариант не прокатит. И что же мы увидели, когда наконец-то добрались? Какие-то люди, в весьма дорогом снаряжении и явно с мощными артефактами, вскрывали двери склада, газовым, мать его, резаком. И делали они это в абсолютной тишине, по всей видимости, у них для этого имелся какой-то артефакт, гасящий звуковые волны. К слову, приехали они на грузовике, наверное, удобно перемещаться по городу на бесшумной машине. Блять, внезапно выдал молот, тоже усаживаясь на пол. Что там такое? Я только сейчас понял, это полог тишины. В общем, у Феникса с графом вроде как нейтралитет, то есть, кто-то кого-то может грохнуть, но полноценной войны не намечается. Так вот, я вспомнил, что ходили байки, типа Феникс недавно отдал кучу разных мощных артефактов в обмен на аксы пару ящиков гранат к нему. В том числе там был полог тишины. Видел пару раз, как его применяют. Скажу, что пулеметчик с этим артефактом, это что-то с чем-то. Угу, очень интересно. А делать-то что будем, я не знаю. Начинать драку явное самоубийство, сюда на выстрелы все сбегутся. Причем они-то в нас стрелять могут, им вообще насрать. А лезть на них в рукопашку, полное самоубийство. Во-первых, ты туда дойдешь в состоянии дуршлага, так еще и удачи перемахать кого-то из них. И нет, тут даже твоя скорость не поможет. Я видел как-то их в деле, они примерно как ты по скорости, только при этом в полной броне. Тогда подождем, я положил винтовку на колени и закрыл глаза, а заодно подумает над планом. Время шло, а план все не придумывался. Два раза на улицу перед складом выходили монстры, но бандиты их быстро отстреливали. Ну да, им-то что, у них это получалось совершенно бесшумно. Причем по комментариям Молота стало понятно, что этот полог какой-то сломанный. В плане, пули же должны издавать звук в полете из-за того, что летят быстрее скорости звука. А значит, создают ударную волну, а тут звука не было даже при попадании. Странная штука. Интересно, если у меня ее получится как-то украсть, то за сколько ее можно будет продать? Склад вскрывали долго, очень долго, как для обычного склада с оружием. В голове у себя я этот пунктик отметил, но Молоту не сказал. Все же полчаса вскрывать двери с газовым резаком и командой Уберменшей, это как-то очень уж неспешно. Но все же они справились и быстро начали переносить пластиковые ящики с какими-то странными маркировками. И это еще один пунктик, после которого я едва не начал выразительно смотреть на Молота. Честно говоря, это на склад обычного охотничьего магазина походило чуть меньше, чем человек на гоблина. Из общего у них, наверное, только слово «склад». Солнце двигалось по небу. Погрузка у братков тоже успешно продвигалась. А вот что вообще стояло на мертвой точке, так это наша попытка придумать план. Пока самым гениальным, что мы смогли придумать, это перехватить их, когда они поедут назад. В теории, совместно дав залп, мы можем убить двоих, то есть решить половину проблемы. Это в самом лучшем случае. Только вот как решить вторую часть проблемы, я вообще не имел ни малейшего представления. Разве что они сами подставятся. Но это было хоть что-то, потому что уходить с пустыми руками ни я, ни тем более Молот не хотел. Причем, окинув взглядом грузовик, он сказал, что там почти все со склада вытащили. Что, скорее всего, оставили лишь не особо нужные патроны. Опять неувязочка, по его истории он просто знал о существовании склада, а не о том, сколько и чего там лежит. Чуете? Пахнет авантюрой, пиздежом и авантюрой. Для реализации плана мы перебрались на первый этаж. Я должен был снять водителя, а Молот – расстрелять того, кто будет на сиденье рядом. Двое оставшихся скорее всего будут в кузове, не станут же они бежать рядом. Но даже такой вариант мы проговорили, в таком случае сначала убиваем тех, кто вне машины. Водителю нужно остановиться и выйти, перед тем, как начать драться. Ну а если он решит не ввязываться в драку, что лично я совершенно не верил, что ж, это не фильм, по колесу я не промахнусь. Кстати, план самого Молота состоял в том, что мы должны были найти где-то рядом машину. В инвентаре у него была канистра с бензином и аккумулятор, от которого можно было бы прикурить какую-то машину. Их же тут, брошенных, полно. И, признаюсь, идея была весьма неплохой без учета второй части, где мы прорываемся с центра города под орды сбегающихся монстров. Но, как обычно, чем лучше план, тем лучше он идет нахер. И вот, наступил решающий момент, когда пятый не в силах помочь элемент. Энда, главное, чтобы все не закончилось как в той песне. Машина уже выехала и буквально секунд через 10 они доберутся до нужной нам точки. А там уже как пойдет. Но, видимо, сегодня был удивительный день. Либо же это в целом свойство центра Москвы, тут твой план может пойти нахер дважды. Едва машина выехала, как на крыше ближайшего к складу дома мелькнула тень. Разбежавшись, существо прыгнуло со здания прямо на центр дороги. Это был человек, по крайней мере, гуманоидное существо, максимально напоминающее человека. Приземление было эпичным, прямо как в фильмах. С потрескавшимся на месте падения асфальтом и легкой пылью вокруг супергероя, что лишь слегка закрывало его фигуру. А потом он начал стрелять, и лишь тогда до меня дошло, кто это был. В тишине города звуки были подобным взрывом. Хотя, вряд ли можно ожидать чего-то другого от крупнокалиберного автомата со свинченным глушителем. Пули с легкостью прошивали насквозь кабину машины вместе с сидящими в ней игроками. Гильзы падали на дорогу, как снаряды от пушки. Водитель и второй пассажир погибли тут же. Еще одного бандита голод сильно ранил. Ну как ранил, тому выстрелом оторвало руку по локоть. Последний спрыгнул на ходу с машины и даже начал стрелять, пока нападавший перезаряжался. Пули бандита врезались в бронежилет голода, но тот даже не шелохнулся. Один патрон по касательной попал в шлем, но срикошетил от него, уйдя вверх, а потом загрохотал тот самый H12. «Кажется, у меня только что возникла новая фобия. Я не боюсь огня, я не боюсь кислоты. Всякие насекомые или хтонические монстры, да я их готов утром вместо завтрака убивать. Но вот вид того, как пули 12-7 Х-55 отрывают от человека куски плоти, от этого меня реально пробрало. Настолько, что я даже не думал что-то делать, а ведь можно было. Нужно просто пересилить себя, встать и выстрелить прямо в затылок этому ублюдку. Шлемы, на самом деле, не очень прочные. То, что автоматный выстрел не пробил его шлем, еще ни о чем не говорит. Во-первых, у меня не автомат, а винтовка, и калибр тут намного более серьезный. Во-вторых, там пуля пришла по касательной, а так и моя природная броня может спасти. Но я не мог ничего сделать. Просто стоял и не мог ничего сделать, захваченный неестественным страхом. Глаза лишь выхватывали широкую надпись «Kill» на спине бронежилета. Если верить молоту, спереди была такая же. Тем временем, голод медленно и вальяжно подошел к расстрелянной машине. Хлесткий звук выстрела в голову последнему выжившему, что истекал кровью из оторванной конечности, вывел меня из ступора. Я резко сел и закрыл глаза, не в силах бороться с эмоциями. Молот уже добрался до меня и лишь тихо потормошил за плечо, спрашивая, что делать дальше. От него я отмахнулся, было не до этого. Такое ощущение, что мою нервную систему тупо перегрузили эмоциями, и она совершила что-то по типу короткого замыкания. Я даже был не в силах держать оружие. Ну а в одиночку даже я не рискну в одиночку лезть на голода. А молот был куда менее отморожен, чем я. Что-то начали делать мы лишь ближе к вечеру. Сначала голод долго копался в снаряжении, периодически отстреливая приходящих монстров. Впрочем, они довольно быстро смекнули, что к чему, и перестали лезть на рожон. Собрав все, что ему было нужно, этот странный игрок ушел, а на его место пришли падальщики. Странные твари, даже не уверен, к какому типу они относятся. Длинное четырехлапое тело, а вместо морды – одна сплошная пасть. Ни черепа, ни глаз, только очень много зубов. Хорошо, хоть нас они не учуяли и решили перекусить трупами, точнее их остатками. Перед уходом голод вырезал игрокам сердца. Меня же еще полчаса после того, как голод ушел, еще немного потряхивало. Жуткое существо. Его обязательно нужно убить, вообще без вариантов. Нельзя оставлять в живых такое. Тут дело даже не в том, что он заставил испытать меня страх, значит, нужно его убить. Нет, просто он слишком опасен, чтобы не попытаться его убить. Ведь если он захочет меня убить, я не уверен, что у меня будут шансы, а значит, нужно бить первым. Но наконец-то, монстры ушли, и ушли они как раз, когда солнце начало опускаться за горизонт. Что-то не нравится мне это все, так что нужно было провернуть дело побыстрее. Молот сразу метнулся к машине, в капоте было несколько дыр, и неплохо бы узнать, нету ли там критических повреждений. На всякий случай, мы приметили метрах в 100 отсюда газельку, так что запасной вариант был. Ну а пока мой напарник копался в машине, я решил посмотреть, зачем мы сюда шли. Немного охренев и вскрыв еще пару ящиков для верности, я повернулся к молоту. «Как ты там говорил, охотничий, сука, магазин?» Я продемонстрировал ему найденный в коробке РГ-6, а это, надо понимать, для охоты на гидру. О, вон вижу, еще пулемет лежит, это так, для всякой мелочи, орков, гоблинов и гигантских пауков. Ну, допустим, это был склад не охотничьего магазина, а один из секретных складов ФСБ. А ты, значит, совершенно случайно узнал о нем, консультант Хуев? Вот давай без этого, он поморщился. Ну да, было бы куда лучше, если бы я подвалил к тебе с темой, что знаю пару точек с военным снаряжением, звучит намного правдоподобней. И вообще, склад, с оружием. Хули ты хлебало недовольное корчишь? Я лишь махнул рукой. В принципе, в чем-то он был прав. К слову, то, что это склад ФСБ, немного объясняло, как о нем мог узнать голод. Черт, до сих пор мурашки по коже от него, точно нужно будет убить. Я же спать не смогу нормально, зная, что такое чудовище бродит со мной в одном городе. Машина в итоге таки завелась. Правда, полог тишины мы так и не нашли, видимо, голод его тоже забрал. Я немного пошарился и понял, что он тут искал патроны. Оно и не удивительно. Такие патроны реально вряд ли где еще найдешь. Ну а пока молот разбирался в машине, я слегка обновил свой арсенал. Например, взял вместо винтовки ПКМ. С пулеметом я чувствовал себя как-то уверенней. Немного подумав, я подготовил еще несколько заряженных калашей и тот самый РГ-6. С ним возникла заминка, но молот подсказал, как правильно заряжать. И чую я, он нам еще понадобится. Наконец-то, мы были готовы к выезду. Я соорудил себе небольшое прикрытие по бокам и надел один из найденных тут же бронежилетов. Если верить маркировке, 4 класс с брони. Мне было реально неуютно. Это был не тот дикий страх перед голодом, а скорее четкое понимание того, что скоро начнется мясорубка. Двигатель взревел, и через несколько секунд грузовик уже дернулся с места. Дернулся весьма резко. Молоту еще больше не хотелось оставаться ночью настолько близко к центру Москвы. И как только машина проехала первые метров 100, я понял, сейчас придется воевать. Ощущение было странным. Я точно знал, что у нас кто-то на хвосте. Это было несложно. Грузовик выдавал, дай боже, километров 50, периодически сбрасывая до 40. Иногда приходилось буквально протискиваться между брошенными машинами. Да и темно уже, лучше не выжимать на полную. Первого врага я скорее ощутил, чем заметил. Человеческая фигура без лица и со снежно-белой кожей, ну и также с крыльями и длинными когтями. Монстр прыгнул с крыши здания, но я его сбила в полете очередью. Пули сбили его, но на землю он упал еще живым, и весьма злым. Но злости недостаточно, чтобы выдержать пулеметную очередь в голову. «Жми!» – прокричал я молоту. «Забудьте о тише, едешь дальше будешь и о том, что на улице уже плотные сумерки. Сейчас на звуки выстрелов сюда точно начнут стягиваться все». Это было похоже на непрекращающийся кошмар. Я постоянно стрелял, едва успевая перезаряжать оружие или брать новое. Монстры всех форм и размеров буквально перли из-за каждого угла, а то и вовсе прыгая с крыши или открытых окон. Один такой и вовсе влетел в кузов. У нас с ним завязалась короткая драка, итогом которой стала потеря серпа. Я вогнал его монстру в шею, а само чудовище вылетело на дорогу от мощного пинка ногой. Проезжая один из перекрестков, мы вообще попали под обстрел. Мне в грудь прилетела пара пуль, но благо молот вдавил педаль газа, и мы пролетели опасное место. Кто в нас стрелял и зачем, это все осталось неизвестным. Но машина потихоньку начала сдавать. Я не автомеханик, но когда мотор вот так тарахтит, это точно не к добру. Надежда была лишь одна, нам оставалось проехать не так уж много. Точнее еще много, около 3 километров, зато по прямой. Так что нужно, чтобы механизм проработал хотя бы еще несколько минут. Ну а когда мы доедем до моей территории, удачи меня преследовать там. Я даже слегка выпал из реальности в сладкие грезы, когда я размещаю у себя на базе целый арсенал. Назад меня вывела лишь мелькнувшая впереди тень, точнее сразу 3 весьма больших тени. Давно я их не видел, но спутать сложно, это незавершенные, только какие-то странные, в броне, да и ростом повыше. «Там кто-то впереди», — крикнул молот, замедляясь, «разберись с ними». И тут же умолк, прямо в лобовое стекло прилетела стрела. Я лишь сейчас заметил стоящих по бокам от дороги лучников. Машина качнулась, но поехала дальше прямо, хотя я точно уверен, что стрела попала прямо в моего напарника. До монстров оставалось около 100 метров. Не так уж мало, если подумать. Подняв лежащий у ног револьверный гранатомет, я приготовился к бою. Возможно, к последнему в своей жизни. Глава 17. Человек и правда сильно отличался от монстра. Причем даже от монстра, напрямую созданного из человека. Вроде не особо сильные повреждения. Сломанные ребра, пробитое легкое, сотрясение и сломанная нога с рукой. Монстр уже бы через 30 минут пришел в себя, а через несколько часов мог бы ходить, пускай даже до возможности бегать, прыгать было бы далеко. А вот молот при таких же повреждениях пришел в себя лишь через 6 часов, и первое, что он увидел, когда открыл глаза, скалящуюся пасть. Попытавшись дернуться, он обнаружил, что привязан ремнями. Пасть радостно щелкнула, уронив пару капель кислоты ему на рану. Паника нарастала, человек изо всех сил пытался освободиться и хоть как-то отодвинуться от скалящейся пасти, но ничего не получалось. А когда чья-то рука легла на его плечо, он и вовсе едва не словил инфаркт. «Захар, фу!» — послышался знакомый голос над ухом, сколько раз тебе говорил, это не еда, и ни хрен на меня так смотреть, я тебя кормил, скотина, 20 минут назад. Увещевание сопровождалось ударами кулинарной лопатки прямо по пасти плотоядного цветка. Тот недовольно зашипел, но все же втянулся обратно в вазон, демонстративно развернувшись в сторону окна. Эта картина совершенно выбила молота из колеи, так что он даже не сразу сообразил, кто это вмешался. «А ты», — продолжил людоед, появившись в его поле зрения, — «не дергайся. Че за привычка такая у людей, чуть что, сразу дергаться начинают. Я нигде мы находимся вообще», — едва нашел что спросить молот. «В самом надежном месте», — с широкой улыбкой ответил людоед, — «в моем логове». И лишь сейчас молот заметил одну метаморфозу, что произошла с его напарником, маленькую и вроде даже несущественную. Теперь он был не низшим монстром, а просто монстром. «Честно говоря, я невероятно устал, не физически, тут как раз было все нормально, а скорее морально. С молотом я хоть и не попрощался, но все же в том, что он выживет, был не очень уверен. Все же я не целитель и даже не врач, да и вообще, максимум моих способностей – кое-как обработать раны спиртом, ну и стянуть их медицинским степлером. Это я даже не говорю о том, насколько своевременно была предоставленная такая помощь. Наша машина разбилась далековато от моего логова. Благо, с некромантом и его свитой мне удалось расправиться весьма быстро. Сам некромант умер от взрывов гранат, а с незавершенными был отдельный разговор. Оказалось, что мой серп на удивление неплохо вскрывает их плоть. И вот, добив остатки врагов, я вытащил из кабины тело моего напарника. Вообще-то я уже тогда думал, что он умер, но оказалось, что люди слегка крепче, чем я предполагал. Машина окончательно пришла в негодность, врезавшись в одного из незавершенных, так что дальше пришлось идти пешком. Что я и сделал, предварительно закинув молота к себе на плечи. Забег по ночному городу с тушей товарища на плече – задача очень увлекательная и интересная. Всем рекомендую. Впечатлений – полные штаны, особенно когда нужно одновременно отмахиваться серпом от какого-то уродливого полувампира и второй рукой держать за горло гончую. Но оказалось, что дойти до моей территории – это только затравка, а настоящий бой предстоял далеко не с монстрами. Уж не знаю, что эта группа людей забыла тут, но в любом случае, они начали стрелять первыми. Тут я уже сорвался, тело молота улетело в сторону, а я понесся вперед на игроков. Короткая, но весьма кровавая бойня. Причем срыв был настолько глубокий, что я вообще пришел в себя, лишь когда принес напарника на второй этаж в центральную комнату. Из боя я помню только, как я кому-то зубами вырывал кадык и что ударом топора мне отрубило руку по локоть. Даже не уверен, что это настоящие воспоминания. С другой стороны, моя куртка реально имела эдакий срез ровно на середине рукава. Судя по всему, я еще потратил некоторое время на еду. В плане, рвал зубами трупы. Не помню этого момента, но пришел назад я с чувством сытости и повышением в ранге. Людоед. Ранг. Монстр. Уровень. 24. Свободные очки характеристик. 16. Свободные очки развития. 3. Характеристики. Сила. 30. Ловкость. 47. Здоровье. 25. Интеллект. 20. Выносливость. 25. Восприятие. 20. Мудрость. 15. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна ловкости плюс 5 к ловкости. Руна интеллекта плюс 5 к интеллекту. Умение. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. Что за руна ловкости и от чего я ее получил, а черт его знает. Но, видимо, бойня там была серьезная. Жаль, что будучи монстром я не могу нормально посмотреть какие-то логи боя. Впрочем, не то, чтобы это было слишком важным, а важным было спасение молота. Причем я даже не мог ответить, почему это было важным. Уж точно не из-за какого-то человеколюбия или, упаси Господь, чувства справедливости. Просто считал, что так нужно сделать. Причем используя любые методы, даже если они будут весьма странными. Что я тебе сказал, добавим стали в голос и ткнем лопаткой в спину Захара. Хуй ты отвернулся, я с тобой еще не договорил. Что я сказал тебе делать? Цветок с явной неохотой повернулся и склонился над оголенной рукой человека. Медленно выдвинув два длинных клыка, он впился ими в предплечье молота, заставив того бешено выпучить глаза. Явно не от боли, скорее от шока и осознания произошедшего. Что он делает? Срывающимся голосом спросил молот. Готовит тебя. Только не говори, что думал, будто я ем людей сырыми. Нет, для любого мяса нужна кое-какая подготовка. Например, назовем это маринад. Захар наконец-то оторвался от предплечья и уставился на меня. Вздохнув, я сделал шаг назад и метко бросил ему кусочек отлично прожаренного мяса. Цветок ловко перехватил его на лету и тут же проглотил. Мне вообще стоит говорить, какими глазами на это смотрел мой напарник. Кстати, ножки не болят, я их не чувствую. Едва не заверещал молот. Что ты сделал с ними? Ну понимаешь, всему есть своя цена. Да и мясо на дороге не ладно, мясо на дороге валяется, но перед этим нужно его догнать и как-то убедить стать пищей. Так что, в глазах молота мелькнул ужас, реальный ужас и кое-что еще. Я едва успел заметить, как в его руке появилась граната без чеки. Он тоже использовал этот трюк с инвентарем, что сейчас было совершенно не кстати. Лишь невероятная скорость реакции позволила мне вырвать гранату с руки и выбросить в окно, где она секунду спустя взорвалась, даже не успев долететь до земли. «Ты совсем дебил?» – взревел я. «Пиздец, чуть нахуй не умер. У тебя вообще мозги есть? Я не дам себя сожрать. Да вот твои ноги, еблан!» – крикнул я, резко поднимая его сломанную конечность. «Блядь, даже пошутить уже нельзя. Иди в жопу с такими шутками», — резко ответил побелевший молот. «Шутник, хуев, нашелся. Да ладно тебе, отличная же шутка. Будет что вспомнить потом. Ага, пиздец воспоминания. История, мать его, о том, как я новые штаны пошел искать. Ну раз лишний вес уже сброшен, я артистично скорчил злое лицо и достал серп. Значит, можно перейти к основному этапу готовки. А то, знаешь ли, в людях порою слишком много говна». Он лишь махнул рукой и закрыл глаза, пытаясь восстановить дыхание и морщись от боли. Да, обезболивающих у меня не было, а как заставить Захара нахимичить что-то подобное, я не знал. И так пришлось потратить почти час для объяснения, что он должен сделать с этим лежащим куском мяса, которое почему-то нельзя есть. В любом случае, я был доволен. Во-первых, что мой напарник очнулся. Во-вторых, ну ведь реально классная же шутка получилась. Честно говоря, я не ожидал столь быстрого выздоровления. Уже к середине дня молот вполне себе смог встать и даже немного пройтись. Видимо, постоянные инъекции от Захара очень даже неплохо сказывались на человеческом организме. Я же за это время немного отлучился. Нужно было как-то перетащить кучу оружия, не бросать же его на дороге. Тут... Кстати, я придумал хитрую схему, аж сам загордился величием своей инженерной мысли. Взял около 20 тележек из супермаркета и связал их в эдакий паровозик. Все равно ведь идти прямо по проезжей части, так что такое решение было вполне неплохим. Днем я никого не боялся. Точнее говоря, уже сейчас я никого не боялся. С 24 уровнем и новым рангом мне открылась возможность улучшать способности, что я сразу и сделал. Единственный минус – улучшить каждое умение пока можно было лишь один раз. Естественно, я сразу же улучшил поедание и боевую трансформацию. И оценив новые умения, я понял, выбор был сделан правильный. Новое поедание, на самом деле, работало просто. Теперь я получал немного навыков от съеденных игроков. Например, доев один из тех ночных трупов, я резко стал разбираться в снайперстве. Как брать упреждение, как правильно скрываться и какие патроны лучше использовать в разных ситуациях. Системно это никак не отобразилось, так что вряд ли эффект будет постоянным, но все равно очень неплохо. А вот с трансформацией теперь она стала реально устрашающим оружием. Сейчас я уже мог с легкостью полностью покрыть свои конечности броней. И не просто покрыть, а еще и сделать из брони какое-то оружие. Например, отрастить на предплечье метровый костяной клинок. И вроде это не так, чтобы прямо вау, учитывая некоторые способности других игроков. Вот только стоит помнить, что сначала трансформация у меня вообще могла только небольшие когти на пальцах сделать. Думаю, после небольших тренировок я смогу сделать что-то реально крутое. Было еще одно очко умений. Немного подумав, я решил его использовать. Все же в битве с кое-кем мне понадобятся все доступные ресурсы. Лучше уж слабенькое, на фоне двух других, умение, чем просто болтающаяся единичка. Но тут все было странно. Я получил управление энергией. Звучит круто, тут я согласен. Но что-то как я не прикладывал палец к носу, так и не понял, как его использовать. Впрочем, время на подготовку у меня будет, так что изучу эту штуку позже. Глава 18. В лучших русских традициях, молот посидел еще немножко у меня. Это самое немножко растянулось аж на 2 дня. Все равно спешить нам было некуда. Все сроки мы давно и успешно просрали. Те непонятные мужики должны были свалить еще той ночью, когда я тащил тело своего напарника к себе. Так что теперь придется искать новых покупателей, кому это все можно будет сбагрить. С другой стороны, с этим проблем быть не должно. Монстры реально как будто с катушек послетали. Мне приходилось регулярно несколько раз в день отстреливать совсем обнаглевших тварей, что совались прямо к забору моего логова. Это, кстати, стало неплохой стрелковой практикой, по итогу которой я выбрал себе СВУ. Классная штука, как СВД, но намного короче. И с возможностью стрельбы очередями, правда, зачем эта возможность была добавлена, я не особо понял. За это время молот полностью восстановился и принялся пересчитывать привезенное снаряжение. К слову, он на удивление неплохо ужился с Захаром. По крайней мере, Цветок не пытался его цапнуть при каждом удобном случае и один раз на моих глазах даже дал себя погладить. От этого я ощутил даже легкую ревность. Меня-то он вполне пытался укусить, пока я не пообещал ему челюсти за это оторвать. Но в любом случае, ревизия показала, что с оружием у нас все неплохо. Скажем так, в принципе, можно организовывать свой боевой клан. Патронов не так чтобы много, но вот именно оружие, на пару десятков хватит. Причем тут из пистолетов только два ящика было, я еще удивлялся, почему они такие легкие. Остальное – автоматы, снайперские винтовки и пару дробовиков. Насчет последних я сильно сомневался, все же куда дробовикам против нормальных монстров. Но молот успокоил меня, сказав, что это КС-23, что является не совсем обычным дробовиком. Начиная от того, что ствол у него под 23 мм и заканчивая тем, что под эти дробовики есть пулевые патроны. А дальше я уже сам убедился, что это может делать с монстрами. В общем, мой арсенал слегка пополнился. Кроме дробовика и снайперки, туда вошел еще пистолет Гюрза. Последний взял чисто из интереса, там был забавный патрон. Никогда не знал, что есть калибр 9Х21. Выглядел он намного внушительнее 9Х19, так что с бронебойной начинкой может и пригодиться. Сама операция была очень скучной, по крайней мере, моя часть. Понятное дело, что идти вдвоем глупо, да и не имеет смысла. Так что договариваться шел молот. Я же должен был ждать его недалеко от схрона, куда перед его уходом мы перенесли долю на продажу. Все же свою часть я пока решил придержать. Точнее, сдал с нее лишь то, что мне точно не понадобится. Что-то эти вот валы, 9А91 и прочие спецавтоматы вот вообще не нравились. Оружие должно убивать сразу и желательно очень издалека. Так что до следующего утра я просто занимался бездельем, пока молот не связался со мной по рации. Довольно скоро я увидел его самого в окружении нескольких игроков. Все позиции и мои смещения мы с напарником обговорили, он был куда опытнее в таких делах. Так что почти всю последнюю часть маршрута группа игроков была у меня под прицелом. Впрочем, все прошло без проблем. Осмотрев снаряжение, они достали свой товар на обмен, различные артефакты и зелья. Вся сделка заняла минут 30, после чего нагруженные доверху игроки быстро ушли. Честно говоря, я удивился, как все оружие и патроны влезли в их инвентари, но оказалось, что у них были еще специальные рюкзаки с эффектом пространственных карманов. «Все получил, что нужно было?» – спросил я, глядя через прицел в спины уходящих игроков. «Да», – послышалось в рации, – «можешь перестать сверлить им дыру в спине». Хмыкнув, я спустился вниз. Не скажу, что я был все это время на нервах или совсем уж безмятежен. Меня, в принципе, устраивал любой исход. У меня и правда возник некий зуд испытать новые способности на серьезном враге. И что там у нас получилось? Ну, в целом весьма достойно. Молот как раз раскладывал на столах полученные артефакты, броня и артефактное оружие. Ну это тебя мало интересует, наверное. Кольца, амулеты, туда же, не туда же, это я может и возьму. А тебе-то они зачем? Тоже для торговли.